Глава 15. Чудо. Около центрального входа в больницу я увидел вылезающего из фиолетовой девятки Флавиана. Он был в епитрахиле и поручах. На груди у него висела расшитая бисером парчевая сумочка размером с ладонь. «Ну ты и сдох, брат Алексей. Мы с Игорем выехали всего через 20 минут после тебя, да на девятке. Да и сам Игорь тот еще шумахер. Летчик, он ведь и в машине летчик». «Думали, догоним тебя, а ты вон как выдал. За машину свою не беспокойся, ее сейчас Миша, младшенький Семенов, в одну из своих мастерских на эвакуаторе везет. У Миши 3 авторемонтные мастерские в Москве, со всякими там мойками, шиномонтажками и запчастями. Сделает твою машинку в лучшем виде. Про Ирину я уже все знаю, всю дорогу с Николаем Сергеевичем, главным хирургом в больнице, по мобильнику связь держал». Он сейчас тоже около нее должен быть. Велел ждать нам с тобой в вестибюле. Как только можно будет, пойдем к ней, причастим. Я вот, — он показал на сумочку на груди, — святые дары с собой взял. Он с радостными искорками в глазах посмотрел на меня. По-детски счастливо улыбнулся, потряс своими мощными ручищами за плечи. — Лешка, Лешка, да чего ж дивны дела Господни? Ты представляешь себе, как у врачей сейчас головы трещат? Как из них научный атеизм с диалектическим материализмом вылетают. Это ведь не для тебя одного Господь чудо Иришкиного воскресения сотворил, а для всех, кто с ним сейчас столкнулся. Слава Вышне Богу и на земли мир, и в человеце благоволение. Слава Господу за все. «Батюшка, отпусти плечика!» Скорчившись от боли, простонал я. «Ой, прости, Лешенька, Христа ради, прости». «Я не углядел, что у тебя плечо разбито. Давай-ка попросим врачей тебя обработать». Лицо Флавиана исказилось искренним состраданием. «Подожди, батюшка, попозже. Давай присядем. Что-то я приустал маленько». Флавиан, поддерживая под локти, ввел меня в прохладный вестибюль. Мы опустились на широченно-дермантиновый диван. Я откинулся на спинку. Немногие посетители пугливо оглядывались на нас. «Батюшка, это ведь правда чудо? Ира ведь вправду была мертва». «Чудо, Леша, истинное чудо. Ты сам видел, как врачи взволновались. Значит, было отчего». «А ты раньше с таким сталкивался?» «Лично нет. Хотя читал про такие случаи много. Да с одним близким приятелем, отцом Игнатием из Демьянкина, подобное было». «А что с ним было?» «Ну, с ним вообще необычный случай приключился. Еще до настоятельства Демьянкина служил он на окраине города в Погорельцеве, в церкви Вознесения Господня, как раз между больницей и кладбищем. Там даже местная шутка есть. Способ излечения в Погорелье прост — из больницы в церкву, оттуда на погост. Жил отец Игнатий в церковном домике, внутри ограды, в соседских комнатках со сторожем. И вот как-то ночью стук в дверь». Обычно сторож идет смотреть, кто там. Если срочность, да батюшки, тогда зовет его. Слышит отец Игнатий, бронит кого-то сторож. Подумал, может, нужно помочь. Вышел и видит, на крыльце стоит босой мужчина лет 40, в синем казенном халатике, в трениках драных, с обвисшими коленками, небритый, словом, самого бомжового вида. Однако спиртным от него не пахнет. А уж конец октября на дворе, холодно. «Батюшка, скажите, чтобы завтра приходил!» Сторож возмущенно ворчал. «Ишь, исповедаться ему посреди ночи приспичило!» «Ты откуда, брат?» — спросил отец Игнатий. «Из морга? Вон оттуда!» — странный мужчина показал рукой на больничный забор. «Меня Матерь Божья всего на 2 часа отпустила, я 7-е мытарство не прошел». Сторож смотрит на него, а сам потихоньку отцу Игнатию пальцем у виска крутит, мол, чокнутый он. Но отец Игнатий был человек небоязливый, посмотрел на ночного гостя. «Заходи», — говорит. Исповедал его как следует, отпустил грехи, даже причастил запасными дарами, проводил за дверь. Тот ушел в сторону больницы. А на следующий день пошел отец Игнатий в морг посмотреть, правду ли ночной гость сказал. Смотрит, и вправду. Лежит его исповедник на столе, в том же наряде. А бабка-уборщица ругается почем зря. Все студенты, практиканты проклятущие развлекаются. Покойника в мой рабочий халат обрядили, в штаны, которыми я пол мыла. Издеваются над бабкой беззащитной. Я встрепенулся. «Отец Флавиан, это что же, моя Ирина сейчас опять умереть может?» «Ирина ваша? Здравствуйте, батюшка. Теперь 100 лет проживет». Подошедший высокий пузатый доктор с красным лицом и седыми висками из-под зеленой хирургической шапочки поправил на картошкообразном носу крохотные золотые очки. Кроме понятной слабости, у нее все показатели, от давления до энцефалограммы, хоть в космос посылай. Сердце, как у спортсмена. «Это, отец Флавиан, уже ваша компетенция. Я этот случай комментировать никак не возьмусь. Иначе надо в попы уходить из главных хирургов. Мой диагноз, только это не официально, конечно, однозначно – чудо. Вы бы видели ее швы после вчерашней операции. В 2 недели так не срастается. Можете зайти к ней, она вполне способна к общению. Только не переутомляйте сразу, хотя, ну, делайте, что знаете. Бог с вами. До свидания». Он уверенной генеральской походкой понес свое пузо с расходящимися на нем накрахмальным белоснежным халатом в сторону служебного входа. «До свидания, Николай Сергеевич. Пойдем, Алеша. Скорее, батюшка». Около палаты толпилось 1,5 медработников. Стоял тихий, но оживленный гомон. Увидев Флавиана, все расступились. Некоторые осеняли себя крестным знамением. «Сюда, батюшка, проходите». Мы вошли в одноместную палату. Справа у стены, на широкой с колесиками кровати, укрытая под самый подбородок одеялом и пледом, лежала тихо и счастливо улыбающаяся Ирина. Увидев меня, она выпростала из-под одеяла чуть бледноватую руку и протянула ко мне тем же жестом, что тогда ночью на Семеновом чердаке. Я рухнул на колени у кровати, зарылся головой в одеяло на ее груди и, не в силах больше сдерживаться, зарыдал, как ребенок. Флавиан деликатно отошел в угол и, отвернувшись от нас, присел у стола. А я плакал, плакал, обнимая самое дорогое для меня в этой земной жизни существо. Плакал о потерянных в греховном болоте годах жизни, об украденной у Ирины и у самого себя любви, о наших загубленных нерожденных детях, обо всем том, что могло бы быть таким прекрасным в нашей с Ириной совместной жизни и чего теперь уже никак не вернуть. Я плакал, а Ира гладила меня по голове, по слипшимся всклокоченным волосам, по ободранному вздрагивающему плечу и тихо шептала: «Лешенька, родной, Лешенька, милый». Постепенно я успокоился. «Леша, а ведь я видела тебя на чердаке, в сене спящем. Рядом с тобой были 2 мужчины, молодой и постарше тебя. Знаешь, как там удивительно? Батюшка, подойдите, пожалуйста, вы тоже должны услышать». Флавиан переставил свой стул к изголовью кровати. «Вчера после операции я пришла в себя ближе к вечеру. Вся нижняя часть тела ныла. Я позвала сестру, мне вкололи что-то, и я опять уснула. Проснулась я ночью. Вижу себя лежащей на кровати с приоткрытым ртом и, кажется, не дышащую. А сама я в то же время стою посреди палаты, ближе к окну, и мне так хорошо-хорошо. Ничего нигде не болит, легкость необыкновенная, радость переполняет. И даже сознание того, что я, наверное, умерла, абсолютно не беспокоит. Только когда о тебе подумала, забеспокоилась. Как же я теперь тебя увижу?» И сразу же на том чердаке оказалась. Так все быстро произошло, я не успела и опомниться. Подошла к тебе, наклонилась. Захотелось прикоснуться к тебе. Мне даже показалось, что ты глаза открыл и меня увидел. А потом меня повлекло что-то, и я в церкви оказалась, небольшой, но очень красивой. Подходит ко мне старичок в сверкающем священном облачении и говорит: «Здравствуй, Ирина, раба Божья». А я спрашиваю его: «Дедушка, вы священник? Вы тоже сегодня умерли?» «Нет», — улыбается, — «давно уже, да и не умер я. У Бога смерти нет. Ты же и сама теперь видишь, у Бога все живые». «А что со мной теперь будет? Вы меня в рай отведете или в ад? Я ведь очень грешная». «Нет», — опять улыбается, — «рано тебе в рай. Надо тебе пожить еще, грехи искупить. Муж вот твой за тебя ходатайствовал. Алеша, он разве тоже умер?» «Нет», — продолжает улыбаться, — «не умер твой Алеша, Наоборот, ожил. К Богу обратился. За тебя молится. Дедушка, а что же мне делать теперь? Теперь возвращаться да помнить о том, что у Бога смерти нет, а есть любовь неисчерпаемая. Иди, Ирина, раба Божья, да живи с Богом и с Алексием своим. Вон он к тебе идет. И стал как бы растворяться. Дедушка, кричу, а вас как зовут? Сергий, говорит, игумен. Смотрю, а я во дворе больницы стою, около морга. Солнышко светит, а по дорожке ко мне ты, Алеша, идешь, а я голая совсем. Мне стыдно стало, я нырь в двери морга, в темноту. Открываю глаза, а надо мною доктор склонился с ножиком, большим таким и в фартуке клеенчатом. «Доктор, — говорю, — не режьте меня, пожалуйста, я живая, и вообще смерти нет. Укройте меня, пожалуйста, и Алешу позовите. Дальше ты знаешь». «Да, и еще дедушка Сергий велел, как в себя приду, исповедаться и причаститься. Я сказал, к тебе священника пришлю. Он вас попросил, да, батюшка?» «Видно так, Ирочка. А ты меня не узнаешь?» «Нет, батюшка». «Ну, тогда ладно. Потом поговорим». «Давай дело сделаем сперва. Алеша, ты выйди пока и попроси у сестер кипяточка полкружечки». Я вышел.